Владыка, мы уже много говорили о том, как действует священник при смерти человека, кто постепенно умирает, медленно умирает. Да. Но чаще всего, может быть, придется ему справляться с человеком, который неожиданно умирает и который уже скончался. То есть, если авария, если война, скажем, или какие-нибудь экстренные службы. Первый вопрос. Как экстренные случаи. Необычные случаи. Это такая служба. Ага. Или экстренные случаи. Как справляться священнику, если человек еще не умер, человек, может быть, незнакомый, но он нуждается в поддержке, как никогда прежде? Большей частью самое страшное для умирающего – это мысль о том, что он отходит, умирает один. То есть, что вдруг, после того, как он был частью целого общества, семьи, жизни, теперь настала смерть, ему никто не может в этом помочь. И мне кажется, что очень важно, и это я испытал во время войны постоянно, если священник там есть, а если священника нет, то любой человек, даже неверующий, может подойти и дать ему почувствовать, что он не один. То есть, если человек еще в состоянии слышать то, что ему говорит, он может ему сказать, тяжело вам, наверное, от ранения. Не бойтесь, вы не одни. Я вот с вами сейчас побуду, и поскольку или покуда вы можете еще со мной общаться в разговоре, то мы поговорим. А когда вам станется невмоготу, я подержу вас за руку, вы будете знать, что я с вами все время. Все время можно заменить словом «до конца», если человек действительно кончается и это сознает. Но во всяком случае, человек должен почувствовать, что с ним находится другое существо, которое его не бросит до времени. Это не всегда бывает возможно. Но поскольку это возможно, это должно так быть. Вот я как раз хотел сказать, именно не всегда будет это возможно. Как если не до слов, как если просто надо действовать? То же самое, может быть, можно доказать? Если надо действовать без слов, тогда можно человека трогать. Очень много можно передать прикосновением руки, пожатием руки. И очень часто бывает, что человек отозваться на тебя не может, но он может воспринимать то, что ты ему говоришь. У меня есть несколько примеров тому. Одно из моих ранних впечатлений, когда был студентом первого курса на медицинском факультете, умирал казак один. И, проходя мимо его кровати, старший врач сказал, и останавливаться не стоит. Он все равно без сознания и скоро умрет. Казак оказался казаком, то есть он не умер, пришел в себя, и потом мне говорит, никогда ты этого не делай, потому что я никак не мог отозваться ни на что, ни на прикосновение руки, ни на уколы, ни на речи. Но я каждое слово слышал и воспринимал. И вот теперь я прихожу в себя, я знаю теперь из его слов, что я умру, но я умираю сознательно. А он меня бросил на произвол судьбы. Это один пример. Другой пример у меня был тоже во время, уже во время войны, 1940 году, кажется. Я был младшим хирургом в полевом госпитале. И молодой солдат умирал. Он был в моем отделении, я его посещал, конечно, днем, а в какой-то вечер я подошел, взглянул на него, и мне стало ясно, что он уже не жилец на этом свете. И я ему сказал, что, ну, как ты себя чувствуешь? Он на меня взглянул так глубоко, спокойно, он был крестьянин, поэтому в нем была эта тишина полей, тишина лесов, тишина неспешной жизни. И он мне сказал, я сегодня ночью умру. Я ему говорю, да, сегодня ты умрешь. Тебе страшно? Умирать мне не страшно. Но мне так жалко, что я за собой оставляю жену и детей, и мать. Еще мне страшно, что я умру совершенно один. Умирал бы я дома, и жена, и дети, и мать, и соседи были бы как-то при мне. А здесь никого нет. Я говорю, нет, неправда. Я с тобой посижу. Он говорит, ты не можешь посидеть целую ночь со мной. Я говорю, нет, отлично могу. Он подумал и говорит, знаешь что? Если даже ты будешь здесь сидеть, пока мы разговариваем, я буду сознавать твое присутствие. А в какой-то момент я тебя потеряю и уйду в это страшное одиночество в момент, когда страшнее всего умирать. Нет, я говорю, не так. Я с тобой рядом сяду. Сначала мы будем разговаривать. Ты мне будешь рассказывать о своей деревне. Дашь мне адрес своей жены. Я и напишу, когда ты умрешь. Если случится, навещу после войны. А потом ты начнешь слабеть, и тебе не будет уже возможно говорить. Но ты сможешь на меня смотреть. И вот к тому времени я тебя за руку возьму. Ты сначала будешь открывать глаза и видеть меня. Потом закроешь глаза, и уже меня видеть не сможешь. Уже не будет сил открывать их. Но ты будешь чувствовать мою руку в твоей руке или твою руку в моей. Постепенно ты будешь удаляться. И я это буду чувствовать. И периодически пожимать твою руку, что ты чувствовал, что я не ушел, что я здесь. И в какой-то момент ты уже на этот пожим руки ответить не сможешь, потому что ты уже, тебя уже здесь не будет. Твоя рука меня отпустит, я буду знать, что ты скончался. Но ты будешь знать, что до последней минуты ты не был один. И так и случилось. И мне кажется, что это один из целого ряда примеров. Я сидел, как правило, с каждым умирающим нашей больницы. Не только своего отделения, но и других отделений. И каждый раз повторялась не та же картина, но тоже взаимные отношения. Нет, ты не один. Ты тогда еще не был священником. Я не был священником. Но я был верующим. Но как бы ты подействовал, если ты был бы тогда священником? Как-то изменились бы твои отношения? Нет. Или твои действия? Нет, я сделал бы то же самое. Во священнике он не нуждался во мне. Как во священнике он во мне не нуждался. Потому что он был католик и был местный католический священник, который навещал раненых. Поэтому пасторской ответственности у меня не было. Если бы случилось так, что он бы умирал на поле битвы или в таком положении, где ни до какого священника его вероисповедания не добраться, я его спросил, а ты верующий? Да или нет? Если верующий, я ему предложил бы молиться вместе. Если не верующий, Я ему сказал: знаешь что? Я буду молиться тому Богу, в который я верю. В течение всего нашей встречи теперешней. И вот и все. Если бы он меня попросил бы его причастить, если бы я тогда священником был, и не было бы возможности ему причаститься в своей церкви, я думаю, что я умирающе причастил бы. Я знаю, что у меня был спор здесь с одним священником греческой церкви, который мне сказал: в таком случае вы не православный, вы еретик, как вы смеете давать святое причастие не православному человеку, не заставив его отречься от его прежней веры. В самом деле, это очень важный вопрос, так что слушаю. Я думаю, что это очень важный вопрос. Я думаю, что пользоваться тем, что человек при смерти, для того, чтобы его заставить отречься от той веры, которая вдохновляла его всю жизнь, от той веры, которую ему дала Христа, нельзя. И с другой стороны, я думаю, что если человек с готовностью, с полным, с открытым сердцем скажет: да, я верю, что при причащении этих тайн ко мне приходит Спаситель Христос, что через святые тайны в меня вливается божественная жизнь, я бы не усомнился. Я, может быть, богословски прав или не прав, но опыт 5 лет на войне мне показал, что стираются многие границы перед лицом реальной смерти. Не того, что человек вот сейчас умирает, а перед тем фактом, что мы стоим лицом к лицу со смертью. И что тогда человек вырастает в такую меру, которую он не знал раньше. Я не говорю, что он делается героем. Я говорю только то, что только перед лицом смерти человек может познать свое человеческое достоинство и величие. Знаешь, отцы церкви говорили: имей память смертную. Это не значило то, что многие сейчас бы сказали, всю жизнь думая, что вот за плечами смерть, как страшно. Они говорили о другом. Они говорили о том, что если ты не живешь всем своим существом, всей душой, всем мужеством своим, с готовностью даже умереть, то ты живешь только полужизнью. Знаешь, французский писатель Рабле раз написал приятелю: я готов стоять за свои убеждения до виселицы исключительно. Это значит, что он не готов был стоять за них. Мы дошли до очень важного момента. Вот я и спрашивал насчет действий священнических. Как, если нельзя употреблять слова. Но все-таки молитва – это, может быть, непростое слово. Ты сказал тоже о молитве, что можно с таким человеком молиться, даже если нет запасных святых тайн. Как тогда молиться? Как лучше всего молиться? Простыми молитвами? Экспромту, чтобы как-то яснее было тому, кто умирает, и, может быть, еще уже приходит совершенно бессознательное такое состояние. Я думаю, что надо молиться из глубин своего сердца, то есть со всей возможной правдивостью. И чтобы эта молитва, с одной стороны, была как бы предношением этого человека перед лицом Божиим, а с другой стороны, могла бы дать форму тем чувствам, которые этот человек неминуемо испытывает. Я помню, я когда-то видел фотографию доктора Швайцера, который был миссионером и врачом в Африке. И картина была, меня захватила. Он стоит с очень своим значительным лицом, и перед ним стоит маленькая негритянка, которая держит на руках и поднимает к нему малюсенького ребенка. Она ничего не говорит, но она смотрит ему в глаза. И она смотрит так, будто она ему говорит: «Мой ребенок страдает. Этот мой ребенок может умереть. А ты все знаешь. Ты можешь его спасти. Я тебе его отдаю. Возьми его и верни мне его здоровеньким». И мне кажется, что вот этот образ, эта картина, многие говорит о том, что мы называем заступнической молитвой. Она не заключается в том, что Богу твердит: сделай, сделай, сделай, сделай, о том, чтобы в сердце свое взять этого человека и стоять перед Богом, его держать перед Господом вот так, и говорить: «Господи, я тебе его вручаю». Без условий, без ограничения, со всей малой, может, веры, которая во мне есть. Но ради твоей любви к нему и ради того, что ты можешь над ним совершить то, что ему или ей нужно. И это первое, что мы должны сделать вот в таком случае, о котором ты говоришь. Умирает человек, потому ли что... на него наехала машина, или потому что его из пулемета ранили насмерть. Но ты его первым делом должен взять, принять в себя, не защищаясь против его страха, его боли, его непонимания, и держать перед лицом Божьим. А второе, ты можешь ему помочь уже лично. Лично в том смысле, что если ты будешь молиться такими словами, которые для него что-то открывают, тогда ты ему поможешь. Если ты просто возьмешь молитвенник или служебник и будешь вычитывать канон на исход души на славянском языке, он не дойдет до человека. А если ты просто будешь его говорить с Богом и говорить: «Господи, вот мы оба перед Тобой, мы оба стоим перед лицом смерти». В случае войны это совершенно ясно, что не только раненый, но и здоровый стоит перед лицом смерти. И вот умирает человек, которого ты создал, который ты вызвал из небытия по твоей любви. Ты в него поверил и вручил ему жизнь. А теперь ты ему даешь эту жизнь как бы завершить подвигом отдачи этой жизни за ближних своих, за друзей своих, за родину. Но я не хочу сказать, что такими словами надо молиться точно, но в таком настроении. И затем, в зависимости от того, и ты можешь успеть перемолвиться несколькими словами с раненым или умирающим и как-то почует, поскольку он верит, во что он верит, и его веру как бы выразить с большей силой, чем он может в данную минуту это сделать. А если ее нет? А если ее нет, ты можешь сказать ему: «Ты не веришь, а я верю. И я буду с моим Богом говорить, а ты послушай, как мы друг со другом разговариваем». И если это сделать, то часто бывает, что до человека доходит. Я не могу логически это объяснить. Редко-редко бывает, что человек, умирающий, пожал бы плечами и сказал: «Уходите со своим Богом». Но тут раньше, чем мы доходим до Бога, мы непременно должны показать наше человечество, сострадание, близость, что мы родны ему, что он мне родной. И иногда ответ мы получаем совершенно для нас неожиданный. Человек может нас оттолкнуть, Я помню, как во время войны тоже, вот в 40-м году, в наш пункт принесли нескольких вдребезги разбитых пулеметами немцев. И меня попросили пойти ими заняться, потому что я говорил по-немецки. И я подошел к одному из них, который лежал, уже умирая. Его глаза уже закатывались. И я хотел просто с ним создать какую-то связь. И положил руку ему на плечо и сказал: «Очень больно». И он на меня посмотрел глазами, которые немножко ожили, и мне сказал: «Я боли не чувствую, мы вас бьем». И умер. Но я сделал, что мог. Он не принял моего, ну, братства. Но я ничего другого не мог сделать. Во-первых, это было поздно. Да, во-вторых, это было мужество все-таки, да, в нем. Это мужеский поступок. Да. Я до сих пор дивлюсь на этого человека. Потому что тот факт, что он стоял за то, что я считал неправдой, не меняет того, что он героически ценой всей своей жизни за свои убеждения стоял. Так что в конце концов, тут важное правило, что в конце концов... Повтори еще раз, потому что... Значит, в конце концов, тут важное какое-то правило истекает из всего этого, что не молиться не полагается. То есть, даже если человек неверующий, как-то молиться можно и даже надо. Да, я уверен, что да. Но не надо молиться так, чтобы это ему было оскорблением. Если человек скажет: «Только не говорите мне о Боге», молчи. У тебя есть сердце, у тебя есть ум, ты можешь предстоять перед Богом и держать этого человека перед Богом. Но человеку Бога навязывать смертный час, когда он от него отрекается сознательно, жестоко просто. Мимоходом ты сказал, то есть не мимоходом ты сказал, но мимоходом возникла у меня мысль по поводу того, что ты сказал. Насчет славянского языка, насчет канона на исход души. Если в данном случае, когда скоропостижно умирает человек, не стоит применять такие слова и молитвы, как насчет обычного умирания? Нельзя ли и так же сказать? Заменим слово «обычное умирание». Как насчет простого умирания человека? Когда человек не вдруг умирает, когда есть время подготовиться. Как насчет того человека, кто лежит на смертном одре и постепенно тихо уходит? Как насчет славянского языка, как насчет сложных этих молитв в таком случае? Может быть, и тогда они не доходят? Я думаю, что они не доходят просто. Если ты просто их возьмешь и будешь читать. Но я думаю, что не беззаконно, за это меня, вероятно, многие осудят, взять этот текст и, во-первых, его читать, заменяя непонятные слова понятными, русскими, а во-вторых, прибавляя и убавляя в зависимости от того, кто этот человек, что ты о нем знаешь, с тем, чтобы эти молитвенные слова стали бы молитвой, лично относящейся к этому человеку. Потому что все наши службы, они рассчитаны на всех возможных людей на свете. Но нет ни одного человека, который представляет собой этого всевозможного человека. И поэтому иногда бывает, что проще изменять слова некоторые, чтобы они были понятны, это раз. А во-вторых, выбирать те молитвы, которые для этого человека могут иметь смысл. Потому что речь не идет о том, чтобы совершить над ним определенный обряд. Речь идет о том, чтобы до него дошла молитва церковная, церковная вера, человеческое тепло и любовь, окутанность церковной молитвы. И иногда, если придерживаться просто тому тексту, который написан, человек его не может слышать, он непонятен ему из-за языка, из-за мысли, которые там есть. Поэтому ты можешь сказать несколько слов из этой молитвы, и потом своими словами их развить. И это не грех, и это не неправда. Я помню письмо Феофана Затворника, где он говорит о том, что мы должны учиться из молитв святых тем чувствам и мыслям, которые в них заключены. Каждая молитва святого говорит нам о том, как себе он представлял Бога и какое общение у него с ним было, как он себя видел по отношению к Богу и по отношению к собственной совести, какое место он занимал по отношению ко всему сотворенному миру. И это можно узнать из этих молитв. И это можно узнать из этих молитв. И постепенно эти молитвы делаются твоими, но с другой стороны, когда ты ими молишься, ты должен вложить в них тот опыт Бога, то сознание себя самого, то сознание твоего положения в мироздании, которое твое личное. В каком-то отношении можно так сказать, что употребляя молитвы святых, мы в положении человека, который прислушивается к музыке великих композиторов. Он воспринимает через эту музыку только то, на что он способен. То есть у него дрожат в душе те струны, которые уже способны отозваться на многосложность данной музыки. Но по мере того, как он прислушивается чаще и чаще, его душа делается более чуткой, и он все больше и больше врастает в это сознание. И в какой-то момент, может быть, ему не нужна будет эта музыка, потому что он сможет перейти из звука в молчание. Или потому что он воспримет начальные звуки и потом их остановит для того, чтобы ими жить дальше. И Феофан Затворник говорит, что цель употребления молитв святых в том, чтобы потом быть в состоянии переходить не из слова к слову, а из чувства к чувству. Взглянуть на слова, и чтобы эти чувства родились в тебе, и чтобы ты потом умел их своими словами выражать Богу. Но на основании тех глубоких, истинных, подлинных чувств, которые святой тебе подсказал. Это очень хорошо, что, то есть важно, что ты сказала об очеловечении этой молитвы. Потому что есть такая опасность, как мне кажется, что если человек начинает, то есть ласкал человека, как-то подогревал его, помогал ему по-человечески, и вдруг отступает от него, берет книжку, читает по-славянски, это как будто отход от него. Да. Может казаться ему, умирающему, что от него отступают. А таким способом нет такого отчуждения, нет такого отхода. И именно применяется эта молитва и воспринимается как своя. Да. И умирающего. Это то, что я делаю, например, когда у нас бывает говение здесь. Я провожу одну беседу, потом у нас часовое молчание, потом вторая беседа, другое молчание, а затем общая исповедь. И для этой общей исповеди я беру, например, покаянный канон, вычитываю несколько строчек, и потом на основании того, что я читал, я перед Богом произношу свою исповедь. И потом перехожу к следующим строчкам и так далее. И я думаю, что то же самое может происходить, когда ты молишься над умирающим или над больным. Ты читаешь несколько строчек или несколько слов, которые в тебе вдруг рождают живое чувство, которое ты можешь выразить по отношению к этому больному или умирающему, потому что оно до тебя дошло. Знаешь, есть восточное такое присловие, что если человек стреляет из лука, он никогда не попадет в мишень, если стрела не пробьет одновременно его сердце. Я думаю, что это очень верное слово. Если то, что ты говоришь, тебя не пробивает, то, конечно, оно ни до кого не дойдет. Это относится и к проповеди, и к читанию молитв, к исповеди, к чему угодно. И к любому нормальному, обычному человеческому общению. Теперь, случайно мы употребили, ты употребил слово «исповедь». И мы об этом еще не говорили. Человек умирает, многие, даже не церковные люди, находятся в таком моменте исповедальной. В моменте исповедальном. Как ему помочь в этом? Как ему подвести к этому моменту, если он не знает, какими словами пользоваться, если он не привык просто к исповеди? Я думаю, что когда времени мало, то нельзя пускаться в полную катехизацию умирающего или больного. И поэтому вопрос стоит так. Ты сейчас войдешь в вечность. Хочешь ты войти в вечность со всем грузом, который ты собрал за всю свою жизнь? Если такие вечность, если такие вещи в твоей жизни, поступки, слова, мысли, которые ты хотел бы оставить на земле, чтобы они здесь превратились в прах и пыль. Есть ли в твоей жизни такие поступки, такие моменты и так далее, которые недостойны тебя самого? Это минимум. Можно к тому прибавить, в зависимости от того, кто этот человек. Есть ли такие вещи, которые тебя заставляют стыдиться Бога и думать, как я перед ним стану, когда я к нему так в течение моей жизни отнесся. И вот сейчас ты раньше, чем уйдешь в вечность, сними с себя вот это, эту тяжесть. Скажи, вот такие-то мои поступки, я от них отрекаюсь. Такие-то слова я сейчас не хотел бы произнести, если я мог бы их стереть с доски памяти моей, я бы это сделал. По отношению к Богу я все на него ссылался и все время его обманывал, унижал, оказывался ему неверным. По отношению к людям я знал, как Бог любит людей, и я относился к ним, будто Бог ни при чем, что я Бог. И вот это все человек может сказать в нескольких словах. Или если не может говорить, он может внутренне сказать Богу: от всего того, в чем я оказался недостойным, ни своего человечества, ни себя, ни родных, ни тебя, ни людей, которые меня любили, от всего этого я отрекаюсь. Прости. И это может занять одно мгновение, потому что немного времени нужно для того, чтобы встряхнуть все это. Если такого человека, верующего, можно причащать, будет ли он православным или нет, видимо, можно и разрешительную молитву какую-нибудь дать вкратце. Можно. Можно помолиться о том, что Господь простил этому человеку все его прегрешения. Формулы бывают разные. Бывает та формула, которую мы употребляем: «Я аз недостойный, ерей такой-то, властью мне данной, прощаю, разрешаю от грехов твоих». Есть простительная форма, которую греческая церковь употребляет, где мы говорим: «Господи, прости ему все его погрешения». Есть древняя формула, где говорится: «Прости, Господи, исповедовавшему все грехи, в которых он искренне покаялся. Я бы при смерти не употреблял бы эту последнюю формулу, потому что она слишком, может быть, была бы страшна человеку. Но я помолился: «Господи, ты свою жизнь отдал для того, чтобы спасти этого человека. Спаси». Теперь совсем другой вопрос. Человек умирает, и ему страшно по явным причинам. Но и священнику может быть страшно, особенно молодому человеку, который еще никогда не переживал, что происходит. Как ему себя держать? Как он может подкрепляться? Потому что, в конце концов, он тоже трепещет, он знает, что моментов мало, что это ужасно важный момент и в жизни умирающего, и в своей жизни священнической. Я думаю, что надо иметь одно правило через всю жизнь. Это то, что единственный миг, которым ты обладаешь, это теперешний миг. Ты никогда не можешь рассчитывать на то, что через мгновение ты успеешь еще что-нибудь сделать. Поэтому ты должен, опытный или неопытный или священник, должен знать, что он сейчас стоит в вечности, в которой время не течет, но что время течет на земле. И поэтому он может стать и, не считаясь с течением времени, делать то, что нужно. Иногда можно сказать одно единственное слово и человека спасти. Иногда можно сказать целую речь, и до человека не дойдет. Я помню, Владыка, но как самому этому молодому человеку, который только-только стал священником, перед ним умирание, перед ним страшный момент, как ему с собой справляться, чем он, я бы тоже спросила, чем ему себя подкреплять, как он, может быть, про себя молиться должен, как ему крепость свою удержать? Я думаю, что не надо переспрашивать, потому что он уже записан в вопрос, это продолжение вопроса. Да, ну ничего, я... Да, ну конечно. Вот ты ставил вопрос о том, как он должен с собой справляться. С собой ему некогда справляться. Если он заглядится на себя, то ему некогда смотреть за другим. Поэтому в момент, когда происходит трагедия, он должен просто сказать: о себе я буду думать позже. Я буду разбирать свои переживания, когда уже я не буду нужен этому человеку. Я тебе могу пример дать из другой области. Скажем, когда хирург оперирует больного, раненого, ему некогда думать о себе. Он должен всецело забыть про себя и всецело уйти в свою работу. Причем забыть про себя — это значит, что сейчас идет обстрел, и он может себе сказать: убейте меня, не убейте, мне никакого до этого дела нет, я занят этим человеком. Надо себя прошколить. Конечно, это не всегда и не в каждый момент удается. Есть моменты, когда ты о себе вспомнишь. Но тогда можно сказать: отойди вон, ты мне сейчас мешаешь делом заниматься. И этому надо научиться. Молодой хирург тоже в таком же положении. Да. Вот об этом идет речь. Как насчет человека, который еще не успел дойти до этого, который впервые встречается с смертью, скажем? Он должен тогда занимать все свое внимание через возбуждение в себе сострадания и понимания, обратить к этому человеку. Если ты за него будешь болеть душой, если ты будешь его жалеть, если ты будешь думать: у меня нет слов, у меня нет знания, но у меня есть ласка, у меня есть тепло, я этим могу поделиться. Я могу сказать самую нелепую вещь, которая вдруг окажется самой нужной, что самые нужные вещи для этого человека. Не искать умных формулировок, не искать каких-нибудь доводов, а просто пожалеть и поласкать. Со смертью умирающего, конечно, не кончаются обязанности священника. То есть я говорю, обязанности, это как бы должность какая-то, но он все еще может действовать. И действует, во-первых, тем, что поминает, скажем, покойника потом, если запишет, запомнит его имя. Это само собой разумеется на службах и вообще в молитве. Но другое, это если есть родственники вблизи, он может и должен их посещать и успокаивать, если они при этом находятся. Какие тут советы? Во-первых, он никогда не должен себя ставить в положении учителя. Мне вспоминается одна наша прихожанка, у которой умер ребенок. И к ней пришел молодой священник. Не я. Хотя мог бы поступить так же нелепо. И он ей сказал: «Как я вас понимаю?» И она взъярилась. И он сказал: «Ничего ты не понимаешь. У тебя никогда не было ребенка, ты никогда его не терял, и ты никогда матерью не был». И это такой очень разительный пример того, что не надо делать. Не надо делать вид, что потому, что ты священник, ты понимаешь то, чего ты никогда сам не испытывал. Это раз. Второе, в тебе должна быть собственное отношение к смерти. И это одна из задач нашей христианской жизни. Привыкнуть к мысли о смерти, знать, что она есть, знать, что, как я к ней отношусь. Скажем, апостол Павел говорил о том, что он ждет свою смерть, потому что только через смерть он соединится со Христом без преград телесных, вещественных. И тут же он прибавляет: «Однако вам нужнее, чтобы я остался в живых, поэтому буду дальше жить». И вот это предел. Если мы действительно мечтали бы о встрече с Богом, о живой встрече, не о встрече через веру, через мгновенные переживания, а о постоянном приобщении ему, то мы могли бы мечтать о смерти, жаждать смерти и одновременно быть готовы не умирать ради Христа. Это мы. А как можно такие вещи передать? Видишь, для того, чтобы передать что-нибудь, надо в себе это носить. Угу. Я поэтому настаивал на этой стороне, что критерии того, что мы христиане и не христиане, наше отношение к своей смерти и к смерти самых дорогих нам людей. И если мы созрели в какой-то мере, или мы, если мы в процессе созревания, мы можем человеку сказать: «Да, это страшная утрата, но он ушел от вас к Богу, который его так полюбил, что он его вызвал из небытия, а теперь призвал к себе, чтобы он с ним был неразлучно. И если вы хотите, чтобы смерть вашего родного не была бы разлукой, то вы должны перенестись молитвой, духом, опытом в область Божию. То есть он вам показал путь, по которому вам надо идти. Если вы хотите с ним быть, вы должны быть там, где он есть, то есть с Богом». Ну, конечно, я говорю не о том, что в таких резких словах выражать эту мысль. И, с другой стороны, очень помогает тем, которые потеряли родного, наша панихида. потому что в ней содержится самый разный момент. Я помню, Феофан Затворник начал отпевание одно словами: «Братья и сестры, давайте плакать, потому что ушел от нас любимый человек, но давайте плакать, как верующие». И с одной стороны, мы плачем над усопшим, потому что человек не призван к тому, чтобы умереть. Человек призван к вечной жизни. Смерть вошла в жизнь через человеческое отпадение от Бога. Поэтому смерть как таковая – трагедия. Но с другой стороны, она и освобождение. Если бы нам надо было бы жить, никогда не умирая, в той ограниченности земной жизни, которую мы знаем, это было бы сплошной ад через какое-то, ну, число столетий хотя бы, а не только десятилетий. И, скажем, в чине отпевания есть такие слова: «Блажен путь, в который ты идешь сегодня, душа человеческая, тебе приготовлено место упокоения». Это обращено от имени церкви к усопшему, но и к тем, кто это слышит. И есть целый ряд отрывков в службе, где как бы усопший им говорит: «Не рыдайте меня». Часто у скорбящих возникает протест, особенно если умирают малолетние. Почему он или она, почему теперь так рано умирают? Особенно если авария какая-нибудь, ну и если болезнь. Как утешать и укреплять таких людей? Я думаю, как во всех случаях болезни или смерти, первым делом состраданием и тем, чтобы не стараться убедить людей в том, что как все это хорошо. Все это очень болезненно и очень трагично, и очень мучительно, и с ними этот путь проходить. С другой стороны, мы знаем из житей святых, что иногда смерть ребенка его освободила от большего ужаса, чем смерть. Не только житей святых, из обычной жизни. Мы знаем о том, что сейчас происходит в разных частях света, когда дети бывают ранены, когда у детей отрубают руки, отрубают другие члены тела, когда они слепнут, когда они ранены в спиной хребет и остаются парализованными. Иногда думаешь, какие счастливые эти дети, которым давно было вкусить мало меда, как говорит Священное Писание, и вспорхнуть в вечность. И если я не помню жизни одного из наших русских святых случай о том, как одна мать убивалась горем и гневом на Бога за то, что умер ее ребенок. И она обратилась к кому-то из подвижников, который ей сказал: «Я помолюсь о том, чтобы Господь тебе дал понять». И она во сне видит, как Христос к ней подошел и сказал: «Я тебе сейчас покажу, какова была бы судьба твоего сына, если бы он сейчас не умер». И она увидела, как он растет, постепенно портится, кончает разбойником, убийцей. И она проснулась с криком: «Нет, Господи, лучше ему умереть». Конечно, этого рассказывать человеку, который только что потерял ребенка, нет смысла. Это звучит жестоко. Но со временем можно и об этом говорить. О том, что, может быть, смерть спасла этого ребенка от чего-то более страшного, чем разлука с временной жизнью. Мне это всегда кажется сомнительным подходом. Я когда пробовал иногда так говорить, что никого не убеждал, может быть, потому что сам не был убежден. Но я знаю, что есть такой подход. Но я думаю, самое главное, вот это именно сочувствие, сострадание, без которого... Человеку нужно, чтобы ты с ним был в его горе, на дне этого горя вместе с ним. И не убеждал бы его, что горя нет, или что он не прав, что горюет. И дать время благодати и внутреннему опыту человека что-то над ним сделать.